За ней неотступно следовал лабрадор с короткой золотистой шерстью, который сейчас сидел рядом и смотрел на Коя темными печальными глазами. Я расскажу тебе одну историю про кораблекрушение и погибшие корабли. Уверен, ты любишь такие истории. И пока я буду говорить, ты не раскроешь рта. Ты не будешь спрашивать меня, правда это или выдумка, и вообще ни о чем не будешь спрашивать. Ты будешь молчать и пить чистый тоник, потому что я, как ни жаль, вынужден тебе сообщить, что ни голубого, никакого другого джина у меня в доме нет. Потом я задам тебе три вопроса, на которые ты ответишь только «да» или «нет». После чего я разрешу тебе задать мне один вопрос, один единственный, и на сегодня хватит. Ты вернешься в пансион и ляжешь спать. И это все. Договорились? Кой ответил, избегая местоимений. Договорились. Ответил, может быть, несколько рассеянно, однако вполне хладнокровно, уяснив поставленные условия. Потом он сел, куда она показала, на диван с бежевой обивкой, располагавшийся на красивом ковре в этой гостиной с белыми стенами, на одной из которых висела фотография в рамочке, под ней комод, в центре под люстрой столик в мавританском стиле, еще телевизор и видеомагнитофон, пара стульев, стол с компьютером возле шкафа, набитого книгами и бумагами, и музыкальный центр. Из его динамиков доносился голос Паваротти, а может быть и не Паваротти. Он пел что-то на манер Карузо. Кой пробежал глазами по книжным корешкам. Иезуиты и бунт против Эскилачи. История искусства и науки мореплавания. Министры Карла III. Практическое применение исторической картографии. Средиземноморский испанский штурман. Зеркала одной библиотеки. Мореплаватели и кораблекрушения. Каталог исторической картографии Испании, собрание морского музея, лоции Средиземноморского побережья Испании. Были тут другие книги. Айзек Диннесон, Лампедуза, Набоков, Лоренс Даррелл, тот самый автор Александрийского квартета. Книжка под названием «Зеленый огонь» некого Петра В. Райнера. «Зеркало морей» Джозефа Конрада и так далее и тому подобное. Из этих книг Кой не читал ничего, кроме Конрада. Его внимание привлекла книжка на английском, название которой совпадало с названием известного фильма «Мальтийский сокол». На желтом переплете старого потрепанного томика черный сокол и женская ладонь, на которой лежали монеты и драгоценные камни. Это первое издание, — сказала Танжер, заметив, что он разглядывает, — вышло в Соединенных Штатах в день Святого Валентина 1930 года. Цена $2. Куй взял книжку в руки. Дэшел Хэммет значился на переплете. Автор «Проклятие Дейнов». Я видел этот фильм. Конечно, видел. Его все видели. Танжер повела рукой в сторону шкафа. Сэм Спейт виноват в том, что я впервые изменила капитану Хаддуку. На полке, чуть в стороне от всего остального, стояло полное собрание серии «Приключения Чин-Чина». Рядом с матерчатыми корешками тонких и длинных книжец он увидел маленький кубок чеканного серебра и почтовую открытку. На ней Кой узнал вид антверпенского порта с собором в глубине. У кубка не было одной ручки. — Ты читал это в детстве? Он все еще смотрел на кубок. — Детские соревнования по плаванию. 1900... Дату прочитать было трудно. — Нет, — ответил он. — Я знаю про эти книжки. Может, даже перелистал одну-другую. Что-то помню про метеорит, который падает в море. Таинственная звезда, наверное. Квартира не была роскошной, но выглядела на порядок выше среднего. Диванные подушки, обтянутые хорошей кожей, на стене старинная картина, явно оригинал, писанный маслом пейзаж с рекой и вполне приемлемым парусником, хотя, — отметил он, — для такой реки и такого ветра парусов надо было поставить побольше. Со вкусом подобранные шторы на двух окнах, которые выходили на улицу, кухня, откуда она принесла ему тоник и лед, сияла чистотой. Там он успел заметить микроволновку, холодильник, стол и табуретки темного дерева. Одета женщина была почти так же, как утром. Только вместо блузки натянула тонкий хлопковый свитер и сняла туфли. Ноги в черных чулках бесшумно, по-балетному, переступали по квартире, и за нею всюду следовал лабрадор. «Так двигаться не научишься», — подумал Кой. «Сознательно ни за что. Человек двигается либо так, либо иначе. Женщина садится, разговаривает, ходит, наклоняет голову, прикуривает сигарету, так она это делает. Чему-то можно научиться, чему-то нет. Как бы ни хотелось, определенную границу никто не переступит, если это в человеке не заложено. Жесты, выражение лица, манеры. Ты что-нибудь знаешь про кораблекрушение?» Вопрос сбил его с мысли, он хрипло хохотнул, не отрываясь от стакана. «Полного кораблекрушения мне потерпеть пока не довелось, если ты об этом, но все еще впереди». Женщина сдвинула брови. Ирония ей была сейчас ни к чему. «Я говорю о старинных кораблекрушениях». Она по-прежнему смотрела ему прямо в глаза. «О давно затонувших кораблях». Он дотронулся до носа, прежде чем ответить. «Не слишком много. Кое-что, конечно, читал и, разумеется, знал все эти байки, которые так любят рассказывать моряки. Ты когда-нибудь слышала «Деи Глории»?» Он попытался припомнить. Название корабля звучало знакомо. «Десятипушечный парусник», — сказала она. Затонул у юго-восточного побережья Испании 4 февраля 1767 года. Кой поставил стакан на низенький столик. Воспользовавшись тем, что он переменил позу, собака лизнула ему руку. — Иди сюда, Зас, — сказала Танжер, — не приставай. Пес не двинулся с места. Он так и сидел возле Коя и лизал ему руку, и Танжер извинился. «На самом деле это не ее собака, — сказала она, — а ее подруги, с которой они вместе жили в этой квартире. Но месяца два назад из-за работы подруге пришлось уехать в другой город, и теперь она все время в разъездах, так что Танжер досталась ее доли квартиры и Зас в придачу». «Не беспокойся, — сказал Кой, — я люблю собак». Так оно и было. Особенно охотничьих собак. Верных и спокойных. Когда-то в детстве у него был сеттер цвета корицы, который смотрел так же, как Зас, а потом еще один песик. Тот поднялся на борт Дагу-4 в Малаге и жил на судне, пока его не смыло волной на траверзе мыса Бохадор. Кой почесал Заса за ушами, и тот всем телом потянулся к его руке, весело виляя хвостом. «Гав!» И тут Танжер начала рассказ о затонувшем корабле. Бригантина называлась «Деи Глория». Она вышла из Гаваны 1 января 1767 года с 29 членами экипажа и 2 пассажирами на борту. В грузовой накладной указывались хлопок, табак и сахар, пункт назначения — порт Валенсия. Хотя официально бригантина принадлежала арматору Луису Фурнету, в действительности «Деи Глория» была собственностью ордена Иисуса. Как выяснилось позже, Фурнет Палау был у иезуитов подставным лицом. Через его посредство они руководили маленькой торговой флотилией. Она предназначалась для перевозки пассажиров и торговли, которую орден, в то время чрезвычайно могущественный, вел со своими миссиями и поселениями, обращенных в истинную веру индейцев в соответствии с своими интересами в колониях. Идея Глории была лучшим кораблем этой флотилии, быстроходным и хорошо вооруженным, что необходимо из-за постоянных нападений английских и алжирских корсаров.